Глава 20. Времени на осмотр новой панели осталось совсем мало, а едва Джек, присев за пилотское кресло, начал водить руками, чтобы потренировать новую моторику движений, в кабине яростно завыла сирена, и диспетчер потребовал срочного выхода в рейд. «Внимание! Критическая перегрузка логистической системы! 12:34! Вам срочный выход!» Джек как на пружине подпрыгнул и метнулся к штурманскому креслу, а Марк занял свое место и на мгновение, замерев с поднятыми руками, как пианист перед исполнением сложной пьесы, сказал: «Ну, поехали!» И начал вручную запускать агрегаты судна, чтобы сэкономить время. «Прикинь, Майк, оказалось, что эти ребята меня знают», сообщил Бачинский, пока его мусорщик, выполняя полученные команды, разогревал все необходимые агрегаты. «Ты про инженеров?» «Да, про них. Когда они там, в казарме, ко мне на борт забрались и увидели приписные документы на управление судном, то спросили, а не тот ли я Бачинский, который отправлял свои расчеты и чертежи в судовой комитет и космическое агентство?» «А ты отправлял?» «Было дело», — усмехнулся Марк, следя за показаниями набора температуры в камерах сгорания двигателей. «Было дело, приятель. Комитет меня послал на все буквы. Просто отписались, дескать, ваше предложение для нас очень интересно. Мы с вами обязательно свяжемся». Но отписка была сделана почтовым роботом, так что там сразу все стало ясно. Двигатели вышли на стартовый режим, и Марк добавил тяги, снова внимательно следя за разгонными характеристиками, чтобы не перегружать не до конца прогретые агрегаты. Потом надел панораму, и Джек свою надел тоже. «Ты сейчас слишком внимательно следил за режимами, Марк. Там тоже что-то поменяли?» – спросил Джек, поглядывая на обновившийся ситуационный лист. «Самыми важными движками ничего не сделали. Сказали, что пока это самая надежная модель. Есть и поновее, но их замучаешься перенастраивать. Системы управления никак не могут отладить. Сбой идет за сбоем. Но дожик в камеру сгорания поставили более мощный. Мы теперь максимальные тяги при форсаже достигаем почти мгновенно. Но и топливо палить будем больше», — уточнил Джек, замечая, что часть ситуационного листа закрыта сеткой, то есть на эти фрагменты карты пока не было информации. «Такое и прежде случалось, но лишь на совсем небольших фрагментах и всего на пару-тройку секунд, а сейчас сетка закрывала до третьей карты». «Насчет перерасхода – не факт», – начал отвечать Марк, заметно прибавляя скорости. «Те статичные ящики, которые от силового поля работают, будут экономить часть, которую мы прежде сжигали на синтез спецтоплива». «А спецтоплива экономиться будет?» – спросил стажер и отработанным движением затянул страховку. И почти тотчас свою страховку затянул Марк. Джек вздохнул. «Если наставник делал это почти сразу после выхода, жди особых условий». Это был самый безобидный термин. Ну а что толку вопить «ужас, ужас»? «Майк, ты помнишь, я говорил, что не буду рисковать с тобой на борту?» «И что?» «Да похоже, я тебя обманул». «Бывает?» Как можно нейтральнее отозвался Джек, уже не глядя на ситуационный лист, поскольку тот полностью был закрыт сеткой, а значит ориентироваться следовало лишь на собственную навигацию судна и на коррекцию от диспетчера. Однако тот молчал. Молчали и каналы спецсвязи для пилотов-мусорщиков и пограничных перехватчиков. Пока сквозь частые помехи работал лишь коммерческий канал, на котором кроме воплей фирмачей ничего слышно не было. «Включаемся, Майки!» – объявил Бачинский, его основная пушка заработала, раздавая частые разряды налево и направо. Ее приглушенные ухающие звуки Джек узнавал, но еще какой-то рокот, отдававший вибрации всего корпуса судна, был ему непонятен. Впрочем, немного придя в себя, он в своей панораме обнаружил новое окно, где высвечивались невидимые на радаре объекты. Именно по ним вел частую и точную стрельбу Марк, поддерживая непривычно высокий темп работы. Эта охота при полной тишине в эфире продолжалась около четверти часа, и ни разу обновленная аппаратура мусорщика не пожаловалась на перегрев. Судно Марка катилось по орбите, словно дорожный каток, поражая цели на своей и двух соседних орбитах в обе стороны. Джек в волнении следил за всем происходящим, и ему уже хотелось задать кучу вопросов, но он понимал, что сейчас не время. Совсем не время. Разразненные обломки Марк поражал в обычном режиме, однако то и дело попадались коварные системы с тяжелым ядром и вращавшимися вокруг него обломками поменьше. И кроме того, все это никак не фиксировалось радаром и акустическим сканером. Лишь благодаря режиму расфокусированного импульса, на котором работала вторая пушка, пилоту удавалось вовремя вскрывать невидимки и поражать их. Только сейчас, многократно проследив за действиями Марка, Джек понял, что низкий рокот, заставлявший вибрировать весь корпус мусорщика, и есть режим расфокусированного импульса, который никому не вредил, но выявлял невидимые традиционным средством цели. Этой подсветки теперь уже хватало и другим охотникам, которые шли по орбитам чуть позади Марка и работали по тем целям, до которых сам он не дотягивался. Вместе с тем, невидимки продолжали сносить коммерческие спутники вместе с отдельными мусорщиками, прикомандированными с Лимой Желтой. Пограничные перехватчики метались между орбитами, отстреливая самые заметные цели. Но им тоже доставалось, и их вращающиеся корпуса, теряя целые фрагменты, сваливались в атмосферу, выпуская яркие купола парашютных систем. Становясь свидетелем этого ни с чем не сравнимого действия, Джек уже не испытывал страха, когда мимо проносился поздно обнаруженный невидимка. Казалось, что эти объекты модифицировались по мере получения информации о ситуации на орбитах и изменяли свои характеристики. И тут спасением от катастрофы оставалась лишь интуиция пилота. Марк бросал мусорщик в сторону за мгновение до того, как на видеотреке возникал несущийся навстречу объект массой в тонну, и снова возвращался на место и опять вел огонь по обломкам и целым фрагментам разбитых спутников. «А вот это и сволочь!» – неожиданно воскликнул он, и Джек обратил внимание на двигавшийся по соседней орбите объект средней массы, может быть, в 2-3 тонны. На мгновение рокот второй пушки прекратился, потом на долю секунды воцарилась пауза, за время которой Джек успел ощутить панику. Он подумал, что у них что-то отказало. Но затем последовал сдвоенный выстрел из двух лазерных испарителей, и ничего не произошло. Получивший такой удар, объект не развалился на части, а только стал яснее виден на радаре, потеряв свою невидимость. Марк повторил сдвоенный выстрел, и опять странный обломок уцелел, и потом даже ответил, да так, что мусорщик сильно тряхнул, отчего он стал вращаться, в панорамах потемнело. Бачинский начал лихорадочно дергать джойстики, пытаясь стабилизировать аппарат, и это ему удалось, но лишь в момент, когда до столкновения оставалось пара секунд, поскольку потревоженный атакой объект теперь сошел со своей орбиты и несся прямо на дерзкое судно. Джек замер и перестал дышать в который раз за все время сегодняшнего рейда. Пронеслись даже мысли, а не лучше ли было найти работу на спокойном и благополучном автосервисе где-то на планете. И пусть там его могла достать местная полиция, но там было бы куда меньше проблем, особенно таких. Яркая вспышка засветила все экраны во всех возможных спектрах и частотах, а затем на корпус мусорщика обрушился водопад из мелких обломков и космического песка. И когда этот шторм пронесся, заработали вдруг все виды навигации и связи, а на одной из серединных орбит словно из ниоткуда появился гигантский спутник, похожий на стражи, охранявших особую зону, куда Джек с Марком наведывались по приглашению. Тамошние стражи границ оказались грозными гигантами, но этот аппарат был в разы больше их. Он выглядел как вертикальный цилиндр со слегка заостренными торцами. На теле цилиндра вращалось три кольца, оснащенных каким-то вооружением, и из этих колец в разные стороны били голубоватые импульсы, разнося в пыль и мелкие обломки вражеские объекты в пределах абсолютно всех орбит. Отдельные вспышки Джек заметил даже на орбитах Апогея. Это была тотальная зачистка орбит Лимы Красной каким-то невообразимым комбайном. Вдруг на экранах мусорщика возникла надпись «Не благодарите», а через мгновение они вновь стали работать в прежнем режиме. После этого Марк продолжил охоту, но теперь это было уже больше похоже на прогулку. В другое время он уже затеял бы со стажером какой-то разговор, но сейчас ему требовалось время, чтобы перевести дух, ведь последние минут 40 он работал в совершенно бешеном, недостижимом темпе, причем не только атакуя, но и вынужденно защищаясь и делая резкие маневры за мгновение до столкновения. Между тем шум и паника, творившиеся на каналах связи, стали достигать сознания Джека. Он глубоко вздохнул и отметил, что нормально чувствует руки и ноги, а стало быть, на этот раз обошлось. Еще немного отдохнув, Джек сам решил начать разговор, тем более, что обстановка на орбитах теперь позволяла. «Марк, а вот это праздничное поздравление!» «От кого оно, ты это хотел спросить?» «Ну, я догадываюсь». «Правильно догадываешься. А чего они раньше не высовывались, если у них такие возможности?» «Во-первых, не сравнивай мотивации обычного человека с их мотивациями. Во-вторых, они вмешались тогда, когда поняли, что дальнейшее развитие проблемы коснется и их тоже». Тем временем на каналах связи налаживалась какая-то дисциплина, хотя в атмосфере еще догорали обломки сбитых аппаратов и мелькали парашютные системы потерпевших крушение судов. «12.34, как у вас дела? Работоспособность не нарушена?» уточнил звонкий женский голос очередного заступившего на смену диспетчера. «Порядок, башня, мы со стажером на посту». «Так вас еще и двое? Ужас какой!» «Двое, потому и справились», — ответил Марк. «Ах, Бачинский». Джек улыбнулся, понимая, что это очередная бывшая его наставника. Но, похоже, с ней Марк расстался без взаимных личных травм. Не то что с Барбарой, уже один голос которой заставлял Джека напрягаться, хотя больше никаких нападений на его наставника она в свои смены не предпринимала, оставаясь в рамках служебного общения.